Глава 31. Продавец прохладительных напитков устроил свою тележку в тени ливанского кедра посреди ботанического сада. Ги предложил Фаустине лимонад, и они вместе с другими людьми, прогуливающимися в этот час по саду, пошли между густых кустарников малого лабиринта. На главной аллее гувернантки присматривали за своими подопечными, сидя на взятых в наем креслах. За пожилым месье и его двумя псинами следовал золотарь, готовый в любой момент собрать собачий помет, чтобы тем же вечером отнести его к кожевенных дел мастеру на улицу Гобеленов, где его использовали для полировки и смягчения кожи. Данное открытие позволило улицам столицы засверкать чистотой, даже несмотря на страстную любовь парижан к собакам. Бродячий торговец прохаживался по аллеям, держа в руках лоток, полный различных булавок, тесемок, детских книжек и сухариков, которые он пытался продавать дамам. Ги всегда восхищался этими уличными фокусами. Казалось, человек ради пропитания может каждый день изобретать себе занятия. Даже когда в один прекрасный день людей на планете станет более 2 миллиардов, они освоят новые профессии, чтобы выжить. Разве век индустриализации не лучшее тому доказательство? Разве наравне с талантливыми инженерами, гениальными учеными, хитроумными предпринимателями не появились собачьи парикмахеры, сборщики окурков, мойщики машин? Это тоже был своеобразный прогресс — позволить каждому найти свое место, дать всем возможность сосуществовать на равных, добиться некоего равновесия. Но, глядя на заляпанные пятнами юбки прачки или рваные штаны уличного торговца, Ги мог запросто представить себе их жизнь. В юности он частенько общался с обитателями окраин, так что был неплохо знаком с повседневными тяготами бедняков. И где, спрашивается, равновесие? Какая несправедливость, если тебе довелось родиться в нищем квартале? Иногда Ги спрашивал себя, как системе удается работать, чтобы не допустить новых революционных столкновений. О кризисе, назревающем в обществе, свидетельствовала и политическая нестабильность. Аристократия с тоской по королевской власти, буржуазия, приверженная республиканским идеалам, пролетариат со своими анархистскими идеями и горстка ожесточенных националистов – вот что представляло из себя общество на рубеже веков. Главное различие между французами заключалось в том, что у одних определенные блага были, а у других нет. По сути, нынешним обществом материалистов правили король труд и королева звонкая монета. «У вас печальный вид», — Фаустина искоса посмотрела на Ги. «Вы правы, мне немного грустно», — улыбнулся писатель. «Почему? Вновь вспомнили об Оменгу? Я пытаюсь забыть эту жуткую историю. Постоянно уверяю себя, что сейчас он снова соединился со своей женой». «По правде сказать, я думал не о нем». «Ух, простите. Меня огорчает несправедливость этого мира. Бедность одних и кричащая роскошь других. Они пользуются тем, что у них есть. Поверьте, нищие вели бы себя точно так же, окажись они на месте богатеев. Неужели вы прониклись коммунистическими идеями Маркса?» Ги остановился. «Гибрис рассуждает так же в отношении своих жертв», — сказал он. «Если благородное происхождение — дело случая, то и смерть тоже». «С чего вы взяли?» — удивилась Фаустина. «Наверняка за его преступлениями кроется какой-то замысел. Даже такой отморозок не может убивать людей направо и налево просто так. А если нет никакого замысла? Убийство ради убийства. Только из желания почувствовать себя перстом судьбы. Но это же безумие. Никто не решится на подобное, разве что псих, но вы же сами говорили, что наш преступник не сумасшедший». «Да, это правда. Даже его письмо, пусть и свидетельствующее о чрезмерном высокомерии, это доказывает». Ги зажмурился. Страшная догадка омрачила его безоблачное сознание. «Всякий раз, когда вы делаете такое лицо, я не знаю, смеяться мне или начинать вас бояться», — с улыбкой посетовала Фаустина. «Мелкая уличная торговля», — прошептал Ги, разглядывая главную аллею ботанического сада и прогуливающуюся по ней толпу людей. «Вот именно! Как я сразу не догадался! Это же так очевидно! У Гибриса есть еще один склад тел!» «Простите?» «Когда он пишет: „Мрут, шлюхи, мрут, а за ними их приятели скошены рукой Создателя, то имеет в виду других жертв. Это не метафора, а род занятий. Создатель, он же Спаситель, так старьевщики называют тех, кто чинит стельки из выброшенных сапог, моет их и вставляет в новую обувь. А Спаситель ассоциируется с ангелом-хранителем, которого можно найти в каждой приличной таверне. В обязанности этих людей входит доставка подвыпивших клиентов домой, защита их от нападений. Гибрис убил еще нескольких человек, помимо тех, что мы нашли. Как минимум двоих. Зачем же нам сообщать об этом? Глупость, ведь мы бы сами никогда не догадались. Чтобы похвастаться. Еще раз показать, что он властитель судеб, что только он решает, о чем нам стоит знать. Такова его извращенная логика. Убийца делает это играючи, он забавляется. Уверен, мы ему не соперники, по крайней мере, в интеллектуальном плане. Думаю, ему это все нравится. Похоже, мы не так сильно его разгневали, как я полагал ранее. То есть его письмо — это не угроза. Боюсь, как раз наоборот. Он может запросто прийти за кем-то из нас, чтобы лишний раз продемонстрировать свое могущество. С этого момента нам не стоит ходить по одному. А где, кстати, Пиротти? Разве он не приходит к вам каждое утро, чтобы подвести итог прошедшего дня? Приходит, но сегодня у меня нет от него никаких вестей. Ги нервно прикусил губу. «Не делайте так», — засмеялась Фаустина. «Думаю, стоит ждать новых писем. Негодяй хочет поиграть с нами, спровоцировать нас. А пока нужно попытаться разузнать о тех двух покойниках. Попрошу Марциала, мало ли, вдруг ему удастся что-то выяснить. Идемте, подождем его дома». «Дома? Да, что-то не так. Просто это прозвучало забавно, как будто мы с вами семейная пара. Тогда давайте хотя бы сделаем вид, что это так», — улыбнулся Ги и протянул Фаустине руку. Пиротти с утра не появлялся в личном будуаре. Ги уже начал терять терпение. До сих пор он не осознавал, что не знает ни домашнего адреса молодого инспектора, ни номера его полицейского участка. У Ги не было никакой возможности связаться с Пиротти. Ги не переставал себе повторять, что у Марциала все хорошо, он просто занят по службе, но беспокойство, тем не менее, не покидало его. Потому, когда в дверь позвонили, и Жанна сообщила, что к нему пришли, Ги резко вскочил с кресла, он все это время тщетно пытался читать, и бросился к двери, но вместо Пиротти на пороге стоял профессор Минин. «Вот ваши результаты», — объявил он, помахав листком бумаги. «Я сделал все, что мог, исходя из того, что вы мне принесли. Ваши животные умерли самое раннее, 20 дней назад. Но первые, думаю, сдохли еще прошлой осенью». «Так давно?» — удивился Ги. «В начале апреля смертей вообще практически не было». В голосе Фаустины послышалось недоверие. «Я обнаружил массу различных насекомых, по большей части двукрылые, но встречаются и мокрицы. Самые старые куколки, почти разложившиеся, относятся к концу осени. По сведениям Парижской метеорологической станции, температура опустилась ниже 5 градусов в последних числах октября». «Ничего более раннего?» — спросил Ги. «Нет, по крайней мере, среди того, что исследовал я. Зато могу сказать, животные умерли не сразу, а полегли друг за другом. Предоставленные мне особи находились на разных стадиях разложения». «Скажите, вы же занимаетесь исследованиями крыс?» «В принципе, да. Я знал», — обрадовался Минин. «На предмет паразитов?» «Именно», — соврал Ги. «Вы знаете, что мухи переносят в среднем сотни различных болезнетворных возбудителей. Холера, сальмонелла, дизентерия, туберкулез и тиф — частые спутники этих двукрылых». «Потрясающе», — сказал Ги, провожая ученого к дверям. Когда он вернулся, Фаустина заговорщически ему улыбнулась и заметила: «Забавный человек». Но Ги был не в настроении шутить. «Осенью. Гибрис начал убивать еще осенью. Это довольно давно. Чтобы иметь доступ к этому уединенному месту, да еще и во время работы выставки, он должен был иметь специальный пропуск. Быть может, он пробирался издалека через канализационную сеть. Очень сомневаюсь. К чему проделывать столь длинный путь? Мест, подобных тому, что он выбрал, немало. Гибрис обосновался здесь, потому что так было удобнее. Значит, он обитает где-то поблизости. Я не перестаю спрашивать себя, какие работы велись на выставке в октябре?» «Я познакомилась с одним из участников выставки. Думаю, он должен быть в курсе», — сообщила Фаустина. «Клиент?» — спросил Ги. В его голосе прозвучало неодобрение. «Нет», — засмеялась девушка, — «английский инженер Маркус Лейчестер». «Ах, этот! Я видел его у Стерна». «Почему нет?» «А если мы начнем с того, что вернемся на выставку, вы позволите пригласить вас?» Ги показалось, что синие глаза девушки засияли. «С радостью», — улыбнулась она. Фаустина поднялась к себе, а вернулась в роскошном платье из белого шелка, расшитым жемчугом и украшенным тонким кружевом. На голове красовалась широкополая шляпа, убранная цветами. Фаустина как раз натягивала длинные перчатки, когда заметила гневный взгляд Джули. Девушка села в нанятый Ги фиакр, и они покатили в сторону площади Согласия. Никто из них не заметил, как за ними следом медленно тронулся другой экипаж.